Кухня. У одной из моих дочерей на кухне висит табличка. «Я целуюсь лучше, чем готовлю». Забавное и подкупающе честное предупреждение для гостей. Внимание, вас ждут самые разные сюрпризы, и хорошие, и плохие. А вот я люблю готовить, и хотя не могу считаться великим кулинаром, успела накопить изрядную коллекцию кухонных принадлежностей, с которыми тоже пришлось что-то сделать. Когда мы жили в Азии, я с удовольствием покупала практичные, красивые и оригинальные вещи. Например, фарфоровые ложки, которыми так удобно есть горячий суп, не боясь обжечь губы. Несколько черпаков из скорлупы кокосовых орехов. Ими я разливала суп и накладывала салат. Или чудесная чайная ситечка из плетеного бамбука. Слишком изящная и красивая для ежедневного использования, но поражающая мастерством исполнения. И они все еще нравятся мне, хотя прошло больше 20 лет. Это небольшие предметы, и им всегда легко найти место. Но ведь у меня есть еще и здоровенный вок. Он сделан из тонкого листа металла, черного, как смертный грех. И в нем так вкусно получаются жареные и вареные блюда, особенно из азиатской кухни. С таким воком, как этот, следует носиться, как с младенцем, тщательно моя и вытирая насухо после каждого использования. И вдобавок, периодически смазывая маслом, чтобы он не ржавел во влажном климате. Однажды в Сингапуре меня пригласили на чай. Дамам было положено являться туда в шляпах. До этого я в последний раз надевала шляпу лет 20 назад и была полным профаном в этом вопросе. Я просто не знала, что делать. И тут мой взгляд упал на вок, висевший на крючке над плитой. Я нахлобучила его на голову, украсила спереди живой орхидеей и подвязала под подбородком грубой бечевкой. Хотите верьте, хотите нет, но за свои труды я получила первый приз. Флакон духов «Шокинг» от Скиапарелли. Ура! Семья моего сына с великой радостью приняла от меня этот вок. Они все любят готовить, и я надеюсь, что деликатесы, приготовленные в этом воке, будут иметь для них особенный аромат. Более того, у них на летней кухне есть газовая плита, а это значит, что вок используют по всем правилам на открытом огне и не в помещении. Это значительно облегчило мое расставание с любимым предметом. Для успешной уборки это очень важно — быть уверенной, что ваши вещи отправляются в подходящее для них место. Поэтому не рекомендую предлагать что-то, заведомо зная, что человек не сумеет оценить это по достоинству. Он воспримет это как обузу, но побоится обидеть вас откровенным отказом. Если вы не собираетесь что-то продавать или жертвовать на благотворительность, или просто выбросить, следует позаботиться о том, чтобы переезд вещи на новое место устраивал и вас, и нового хозяина. Зная, что ваш подарок пойдет на пользу, вы получите огромное удовольствие. Предсмертная уборка для предметов сервировки стола предусматривает два сценария. Или вы переезжаете на меньшую площадь, где есть место для их хранения, или вы остаетесь на месте, но по-прежнему имеете больше тарелок, бокалов, кружек, вилок и так далее, чем вам нужно. Если вы все еще принимаете у себя гостей, советую оставить один набор посуды, чтобы ее хватило на всех, кто сядет за ваш стол. Для украшения стола можно использовать цветы или яркие бумажные салфетки вместо множества тарелок и тканых салфеток всех цветов. У себя я оставила, и пользуюсь ими по сей день, очень изящные фарфоровые тарелки из Японии, которые перейдут моим детям. Более простые сервизы все пошли на благотворительность.